Глава 11. Саныча и Лизу нашел за одним из скальных обломков. Сидят, сжались, будто ждут бомбежку. Увидев меня, гном махнул рукой, мол, пригнись, а потом приложил палец к губам. Понял. Сижу тихо, оглядываюсь. Интересно, что их так встревожило? Вроде как тихо. Саныч выглянул из-за валуна и осмотрел ближайшие деревья, плотно растущие метрах 15. Затем обернулся и махнул мне рукой. «Понял, бегу». Секунда, и я уже возле камня. «Что у вас тут?» – полушепотом спрашиваю я. «У нас тут, Олежа, задница», – буркнул гном. «Редь темных», – коротко проинформировала меня Лиза. «Как это?» – удивляюсь я. «Видимо, Ринский замок пал», – кивнул Саныч куда-то на север. «Там еще рубится, а сюда мелкие отряды просочились». «За скальпами пришли», – добавила Альвийка. «Да, Лиза», – покачал я головой, – «чутье у тебя, будь здоров, уважаю». «Молодца», – подмигнул ей гном. «Как разведчика заметила, так сразу за этот камень и сиганули. Как раз вовремя, нас никто не заметил». «А много их здесь может быть?» – поинтересовался я. «Вот это без понятия. Может, человек 6, хотя вряд ли, а может и несколько десятков. К рейдам готовятся основательно». «И наверняка все не меньше 200-го», – предположил я. Гном пожал плечами. «Ну почему? Есть и помельче. Те, что здесь ошиваются, как раз из мелких и будут. Все хаи из их рейда в замке рубятся, а шакалье пониже уровнем ищет, чем поживиться в ближайших локах». «И долго это продлится?» – спрашиваю я. «Не думаю», – покачал головой гном. «Скоро сюда все светлые слетятся. Добла всем нужна, добла каждому важна». «И что нам делать?» «Сидим, смотрим. Протонуться всегда успеем. Идеально, конечно, на своих двоих уйти. А то этот наш поход слишком дорого обойдется. 2000 золотых за свиток, сам знаешь, жалко». Я лишь вздохну. Да уж, не вовремя темный рейд устроили. Ой, как не вовремя. Минут 15 сидели, не высовываясь. Гном что-то напряженно строчил в чате своим сослуживцам. Наверное, объясняет сложившуюся ситуацию. Откровенно говоря, лично я за все это время никого не заметил. Правда, в таких случаях лучше доверять старшим по уровню и опыту игрокам. Собирался сидеть на камешке, вот и сиди. Саныч, закончив чатиться, устало прислонился к каменному боку скалы. «Все», – улыбнулся он, – «скоро здесь будет не протолкнуться». Я с сомнением посмотрел в сторону леса, где находился мифический противник, и прошептал. «Уже почти час сидим, а я до сих пор ни одного темного не увидел». Лиза хмыкнула. «И хорошо, что не увидел. А еще лучше, чтобы они тебя не увидели». «Олежа нам не верит», – ухмыльнулся гном, подмигивая Альвийке. «Дело в том, Олег, что у каждой расы в этой игре есть свои классы. Их очень много. Потом почитаешь, Вики, если захочешь. Так вот, о классах. У некоторых из них есть такое умение, как невидимость». «Ты хочешь сказать?» «Да, именно. На опушке в 30 шагах от нас засели по меньшей мере двое или трое таких гавриков». «А если точнее, то четверо», – ухмыльнулась Альвийка. Гном кивнул. «Не удивляйся, Олег, у Лиски восприятие хорошо прокачано. Класс у нее такой. Видит и чувствует больше нас с тобой». «Тихо», – прошипела Альвийка и приставила указательный палец к губам. Ее удлиненные уши смешно задвигались, будто локаторы. «Есть движение», – прошептала она. «Идут с севера, не таятся». «Либо наши замок отбили, а теперь защищать локи будут», – сказал гном. «Либо темные прорвались, что не есть хорошо». Мои надежды на скорое окончание нашего похода были развеяны Лизой. «Темные», – прошептала она и еще больше вжалась в камень. Не прошло и минуты, как я сам мог в этом убедиться. Маленькая щелочка меж камней позволяла следить за небольшим участком метров 20 от нас. Действительно, десяток. Несколько воинов, лучники и, судя по одежде, один маг. Хотя нет, вру. Их стало больше. Ровно на 4 бойца, как и предсказывала Лиза. Они возникли, будто из воздуха. Точно как в старом, но любимом мной фильме «Хищник». Эти четверо все стрелки. Один арбалетчик и 3 лучника. Что-то объясняют широкоплечему воину в темном доспехе. Слов не слышно, но, судя по жестикуляции, отчитываются перед начальством. Интересные умения. Очень полезное. Надо будет почитать об этом. Кстати, думал, уровни будут покрупнее. Не увидел ни одного выше 180. Саныч оказался прав. Эти пришли сюда за легкой добычей. «Ну вот и все», – вдруг нормальным голосом сказал гном. «Посидели и хватит». «Но как же?» – продолжал шептать я. «Они ведь услышат». Саныч злихвастки улыбнулся и встал в полный рост, доставая из-за спины боевой топор. «Так пусть слушают, мне не жалко». Гном вышел из-за нашего камня и спокойным шагом направился в сторону темных. Я смотрел на все это, не мигая. Как же так? Сидел тихо, делал круглые глаза, и тут вдруг встал и пошел прямо на них. Ну вот, темные заметили его. И что теперь делать? От созерцания этого непонятного действа меня оторвало прикосновение к плечу. Поворачиваюсь. Лиза. Улыбается. «Идемте, Олег», – поманила она. «Сейчас тут будет жарко. Нам с вами здесь не место». «Ничего не понимаю. Ты мне можешь объяснить, что происходит?» Альвийка открыла было рот, но громкий хлопок неожиданно ударил по ушам. Я даже зажмурился на мгновение. Когда открыл глаза, метрах 15 от нашего камня уже было открыто портальное окно, и из него выбегали с оружием наперевес и счастливыми улыбками на лицах высокоуровневые бойцы. Человек 30, не меньше. Вижу Варна и еще нескольких парней из поводырей. «Ого!» «Теперь ясно?» – улыбнулась Лиза. «Вроде да, но не совсем», – пробормотал я, любуясь светлым воинством. «Дядя Саша скинул Варну наши координаты. Тот собрал быстренько ребят. Короче, они сейчас будут рубить темных на винегрет. Идемте, Олег, не дай бог еще зацепят вас каким-нибудь заклинанием. Будете потом 2 дня в бинтах ходить. Да и мне тут не поздоровится. Маленькая я еще для таких баталий. Уходим». «Ну, елки-моталки, а я уж грешным делом подумал, что забыл о старике». На лице мастера Атхура светилась счастливая улыбка. Я осмотрелся и глубоко вдохнул свежий воздух. Как же все-таки хорошо здесь. После моего последнего визита тут ничего не изменилось. Все та же небольшая избушка в основании дерева гиганта, стены, поросшие желтым мхом, маленькое еле различимое окошко. Старичок-боровичок, как и в тот раз, с длинной седой бородой, полные торчащих палочек, листиков и сосновых иголок. Та же широкополая соломенная шляпа и зеленая хламида. Лиза, как и обещала, проводила меня до ближайшей портальной установки. Там мы с ней распрощались, и я рванул прямиком в Лертийский лес. Надеюсь, сегодня разгадаю один из ребусов Петруши. Чтобы не идти с пустыми руками, прикупил в лавке 2 фляги вина и разных вкусностей, в том числе и для моей пятнистой знакомой. Как все-таки здорово шагать по теплому солнечному лесу. Приятное ощущение после дождливого Драмена и Цитадели. «А я с гостинцами», – улыбаюсь старику. «Ни о ком не забыл». Многозначительно киваю в сторону рыси. Та, в свою очередь, наградила меня своим фирменным желтым взглядом. «Надеюсь, она рыбку любит?» «Эй, елки-моталки», – с наигранной сварливостью в голосе произнес старик. «Ты меня так и без кшака оставишь». «Гурон, небось, продал кому?» Хитрые глаза с прищуром. «Ну что вы, мастер, как можно? Без шоу нам мне было бы очень одиноко». И это чистая правда. Это черное бестие здорово отвлекало меня от мрачных мыслей. Активирую амулет. Шалун материализовался, как всегда, молниеносно. Секунда на осмысливание, затем громкий радостный писк, и черная тень взбирается на крышу землянки. «Ну вот», – тяжело вздыхает мастер, – «а на крыше». «Шалун, веди себя прилично», – сказала серьезным тоном. На что Гурон лишь слегка повел полукруглыми ушками, мол, «понял я, понял», и продолжил осмотр соломенно-мохового покрытия. «Ха!» – крякнул старый Эннон. «Ты смотри, Лита, а ведь действительно послушался». Кошара лишь лениво повела мордой в сторону моего беспокойного питомца и снова уставилась на меня. «Ого, вот это да!» Над головой пятнистой красавицы неожиданно появилось имя. На мгновение замираю, вчитываясь в характеристики пятнистой рыси. Теперь знаю, как называется эта зверушка, и медленно впадаю в ступор. Во-первых, уровень. 450-й. Я смотрю, Петруша по мелочам не разменивается. Такой пет не каждому клану будет по зубам. Думаю, целый рейд придется собирать на эту красотку. И это при том, что я еще не знаю, какого уровня сам мастер Атхур. Честно говоря, раньше как-то не задумывался об этом. Во-вторых, боевые характеристики. Куча всяких защит от разных магий, от физического урона. Не обделена и в нападении. Я, собственно, не силен во всех этих науках, Но мне кажется, эта киска – настоящая боевая машина». «Ну вот, вы и познакомились», – ухмыляясь в седую бороду, сказал мастер. «Проходи в дом. Чую, побалуешь сегодня старика всякими лакомствами заморскими». Пока я опустошал свой ранец, Атхур доставал из небольшого шкафчика глиняную посуду. Наконец, приготовления были закончены, и мы сели за стол. Мастер, откупорив первую флягу, сперва понюхал пробку, а потом содержимое. «Отлично!» – кивнул он. «Ты, я смотрю, знаешь толк в вине!» Небольшие продолговатые стаканчики наполнились темно-гранатовой жидкостью. «Ну что, Вальд, за будущее клана Дерсвёр?» «За величие клана!» – поддержал я. Стаканчики глухо звякнули, и мы приступили к трапезе. «Я смотрю, Гурон принял тебя», – сказал старик, делая еще один маленький глоток. «Без проблем», – пожал я плечами. «Он очень хороший мальчик». «Ты, главное, как он расти начнет, не прозевай. Эти звери очень своенравные». «Спасибо за предупреждение». «Не за что», – отмахнулся мастер, запихивая в рот широкий лист зеленого салата. «Ты вот что, Вольт. Как он подрастет немного, сразу неси его ко мне». Сообщение системы было для меня сюрпризом. «Вы только что получили задание «Расти большой». Ваша цель – как только ваш питомец достигнет первого уровня, покажите его мастеру Атхуру. Награда – 2 начальных умения для вашего питомца на выбор. Принять, отклонить». «Принимаю. Но какой в этом смысл? Мой Гурон обречен быть нулевым, как и я». «Договорились», – отвечаю я. «Куда я без вас, мастер?» «Вот ты ладненько», – с одобрением в голосе проговорил Атхур. «А то молодежь нынче все норовит по-своему сделать. А когда уже припечет, прибегает к старшим и мудрым, словно щенки побитые». «Вижу, вино начинает постепенно действовать. Надо квест сдавать, пока дедуля не уснул, как в прошлый раз». Я уже было открыл рот, но мастер опередил меня. «Вот и елки-моталки, чуть было не запамятовал. Помнится, ты в прошлый раз показывал мне поделку Брольда. Удалось тебе узнать что-нибудь?» Дрожащими от волнения руками торопливо извлекаю из ранца первую мою находку. «Вот, мастер, как вы и велели. Осмотрел я каменное гнездо. Там был скелет. Честно сказать, костей там было очень много, но на одном из них я обнаружил эту пряжку». Старик подслеповато нахмурился. Вижу. Поясная пряжка одного из наших всадников. Хорошая вещица. Оставь себе, может пригодиться». «Поздравляем, Ольд. Вы только что добыли одну из частей легендарного доспеха Крылья Смерти. Вами получена пряжка боевого пояса Крылья Смерти». Ошарашенно вглядываюсь в характеристики. «Название. Пряжка боевого пояса Крылья Смерти. Эффект. Плюс 150 единиц силы. Эффект. Плюс 100 единиц защиты. Эффект. Плюс 250 единиц стойкости. Эффект. Плюс 150 единиц выносливости. Ограничение. Раса Энон. Уровень. 50. Внимание! Данная вещь относится к категории непередаваемых». Вот так вот. Еще один облом. А сердечко-то забилось. Да. Эх, если бы мне сейчас такую пряжечку, да на аукцион выставить. На худой конец в шахтах испробовать. В инвентаре пряжка отсвечивала светло-рубиновым цветом. Наверняка очень ценная вещь. Жаль. А кто сказал, что все будет очень просто? Судя по закидонам Петруши, то ли еще будет. Кстати, а почему квест не засчитали? Вроде все условия выполнены. Старик, не замечая моего состояния, продолжал поедать вкусности, не забывая прикладываться к вину. «Может, еще чего-то нашел?» – благодушно спрашивает он. «Говоришь, там много скелетов было». Хлопнув себя по лбу, снова ныряю в сумку. «Было еще кое-что. Странный моток шерсти. Прихватил на всякий случай, вдруг в хозяйстве пригодится». Говоря это, выкладываю на столешницу серую штуковину. Странно. Снова теплая. Даже, кажется, еще теплее стало. Следя за реакцией старого Эннона, удивленно замечаю, как его глаза открываются все шире и шире. Вопреки всем законам природы, они становятся размером с чайные блюдца. Еще мгновение, и мастер заходится в громком кашле, явно подавившись куском ветчины, на которую он так налегал последние несколько минут. В окне появилась обеспокоенная морда рыси. Взгляд ее желтый глаз остановился на сером мотке. «Ух ты! Впервые вижу ее в таком состоянии!» Зрачки расширились, шерсть встала дыбом, уши плотно прижаты к голове. Даже сквозь стекло в окне слышу ее угрожающее шипение. «Мама дорогая, что же это я принес?» «Тихо ты, дуреха!» – прикрикнул на кошку мастер, на удивление быстро справившийся с кашлем. «Успокойся ты!» Спустя мгновение широкая рысья морда исчезла из окна. Атхур, не обращая на меня никакого внимания, подошел к столу. Дрожащей рукой взялся за флягу с вином и на несколько мгновений припал к глиняному горлышку. Затем последовал смачный звук отрыжки и тяжелый вздох. «Ну ты, елки-моталки, и учудил, Вальд!» – устало и без злобы сказал старик. «Ты хоть знаешь, что притащил ко мне в дом? А хотя откуда тебе знать?» Мастер внимательно присмотрелся к моей находке. «Странно. Кажется, в его глазах я разглядел что-то похожее на страх. Нет, не так. Скорее опаску. По крайней мере, близко к столу не подходит». «Теплый или холодный?» – вдруг спросил он. Я удивленно отвечаю. «Теплый. Сейчас даже теплее, чем был в гнезде, когда я его брал». «Так», – задумчиво протянул Эннон. «Очень любопытно. А ну-ка возьми его в руку еще раз». Я повиновался. «Теплый?» «Да, еще теплее стал». «Хм, присядь-ка, я сейчас». Мастер Атхур, бормоча что-то себе под нос, вышел из комнаты. Спустя пару минут он вернулся, неся в руках большую толстую книгу. «Так-так-так», продолжал он бубнить. «Очень интересно». Щелкнув бронзовой застежкой, старик стал проворно переворачивать плотные страницы. Я не стал заглядывать. Не мое это, совать нос куда не следует. Сам не люблю, когда из-за плеча кто-то заглядывает, пытаясь рассмотреть, что я там читаю или смотрю. Это, кстати, касается всего – писем, книг, газет, компьютера. Шелест страниц прекратился. Эннон громко хмыкнул. Посмотрел оценивающий на серый клубок в моих руках. Снова в книгу. Пошевелил губами. Почесал бороду. Затем затылок. Наши взгляды встретились. Глаза старика светились весельем и, кажется, какой-то особой залихватской радостью. Видя мое состояние, он, наконец, разродился короткой фразой. «Ну что ж, елки-моталки, ты умудрился найти кокон Хагена, ночного охотника».